Его относят к разряду американской строительной мифологии. Это романтика рекордных величин, как говорят о них. Пробитый в скалистой породе под глубоким водным рукавом, он тянется почти на 3 километра. Полукруглые, выложенные белым кафелем своды. Сплошная лента дневного света. Туннель захватывает и своей романтикой, и прагматизмом. Здесь сосредоточиваешься за рулем, как нигде. Причем это не один туннель, а 4 рукава, врезавшихся в гранит. И в каждом движении идет в 2 ряда. Только из автовокзала Нью-Йорка ежедневно уходит в туннель Линкольна и выходит из него 7400 автобусов. Количество же легковых машин, минующих туннель за сутки, можно посчитать без компьютера. Просто надо вычислить, сколько минут в 24 часах. В среднем получается, одна машина в минуту входит на 8 полос Линкольна. Они идут в туннеле в среднем со скоростью 30-40 км в час. Но вот грозное предзнаменование. Потолок туннеля окрасился красным всполохами. Это засветилось на кафеле отражения тормозных огней. Поток впереди остановился. Остановился где-то на 1 километре пути под Гудзоном. Сразу же чувствуется удушье выхлопных газов. Вентиляционные устройства не могут противостоять им. Чаще это короткая задержка из-за плотности потока. Но бывает и хуже — столкновение или отказ двигателя. Остановилась одна полоса, остановился весь поток, поскольку, нарушая святая святых рядность туннеля, начинает сворачивать в свободные просветы возбужденные водители. Полиция проникнуть в туннель не может. По аварийной узкой пешеходной полосе долгий путь, но включаются специальные службы. Они начинают как бы по частям вытаскивать из туннеля автомобильный поток, а затем закрывают его, чтобы направить к застрявшей автомашине техническую помощь. Это уже часы времени, и виновный в пробке заплатит штраф не в сотни, а в $1000. Однако американские хайвеи полны и оптимизма. Дисциплинированный водитель выберет ряд, включит, если есть в автомашине специальный автомат, и поставит ее на дозволенную скорость. Водитель снимет ногу с педали газа и помчится на этом автопилоте навстречу ветрам дальних странствий. Непременный совет водителю — включить радио и настроить его на волну местной станции. Радио передает короткие сводки трафик-контроля. Оно подскажет, на какой дороге произошла авария, образовалась пробка, как объехать ее, и обязательно передаст сводку дорожной погоды. О погоде, вернее, непогоде, подсказывают и световые табло у обочин. Вспыхивают красные предупредители. Впереди дождь или столько-то инчей выпало снега. Вспыхивают предостерегающие «сбавь скорость» на пути сужения дороги, поворот или идут ремонтные работы. О последних предупреждают и огромные мигающие стрелки, установленные на специальных машинах. Они для транспорта как маяки для кораблей, особенно по ночам и в плохую погоду. На ремонтном участке попадаешь также в полосу сигнальных бликов, расставленных на расстоянии 21 метр от другого. Они проведут тебя к безопасному участку пути, вновь выведя на широкий хайвей. 3, пожалуй, главных правила на хайвее: скорость, рядность и правила остановки. Не все соблюдают рядность. Но это закон на американских дорогах. При инциденте полицейский прежде всего выяснит, кто из двух нарушил рядность. Если параллельно идет поток автомашин, не пытайтесь включить сигнал поворота и начать перестраиваться. Никто не притормозит, не уступит вам дорогу. Уж если только резко просигналить, а сидящий рядом выбросит из окна руку, только взмолившись, можно дождаться уступки. Поэтому обгона на многорядном хайвее не существует. Запрещено и останавливаться на хайвее, если это не вызвано особыми обстоятельствами. Полиции вроде бы и не видно вокруг, нет наружных постов, но она возникает как из-под земли на своих плимутах, когда ее совсем не ждешь.